Вильямс лишь коротко отрицательно помотал головой. «Не пойду. Нам все равно придется их нести, Джек. А так у нас сейчас хоть какие-то силы есть. Я понял». Друзья зашагали в сторону обессилевшего рекрута. Положили его руки себе за шеи. «Жак, возьми его мешок». Так они и зашагали. Бежать уже просто не представлялось никакой возможности, груз едва волочил ноги. Приходилось очень нелегко. Финист часто спотыкался, и сама собой в голове снова зазвучала молитва. «Владыка, Вседержителю, Святый Царю, наказуя и не умерщвляй, утверждая ниспадающее и возводя низверженное». Финист с удивлением обнаружил, что он словно стал сильнее, а ноша – легче. Тогда, в грязном, провонявшем до одури трюме пиратского корабля, молитва лишь помогала ему отрешиться от мирского, уйти в себя, чтобы не видеть всей этой мерзости, он тогда словно выстраивал вокруг себя стену, читал все подряд, что только мог вспомнить, даже слова песен и просто стихи. А сейчас он почувствовал истинную силу слова Божьего. «Господи, врачебную твою силу с небеси не спасли», с надрывом произнес Рон вслух, когда потребовалось напрячь все свои силы, чтобы удержать ношу и не упасть вместе с ней с холма, на который они с таким трудом взобрались. «Ты чего там бубнишь, Рон?» — поинтересовался Джек. «Молитву читаю». «И как?» — с намеком на усмешку спросил Вильямс, знавший, что Рон, как и он сам, не относится к числу истово верующих. «Помогает», — признался финист. Джек лишь кивнул, а через 5 минут бега проговорил: «Ты знаешь, действительно прибавляет сил». Вскоре попадали остальные доходяги, и другим рекрутам пришлось их нести. Рон и Джек к тому времени, несмотря на прибавляющую силу молитву, уже начали приседать в коленках. Неожиданно перевалив за холм, они оказались в пиратском лагере. Здесь уже переминались с ноги на ногу прочие сотни. «Поздравляю, скоты!» – зарокотал сотник. «Вы приперлись последними». Рон тяжело вздохнул. Во рту, несмотря на регулярное смачивание водой, стояла неимоверная сушь. Пришлось глотнуть еще и долго держать воду во рту, пока он не почувствовал, что железы начали выделять слюну. Тут еще Жак заныл. «У меня вода кончилась, надо экономить», — буркнул Джек. Несмотря на то, что у них самих воды оставалось на дне фляги, Рону с Джеком пришлось поделиться со своим другом драгоценным ресурсом, а значит, остались без завтрака. «Но я сегодня добрый, и песок отменяется благодаря проявленной вами взаимовыручке и самоотверженности в спасении своих товарищей. Вольно, арбузы ушастые. Можете пару минут передохнуть». Рон отвернулся. Это была новая пытка для человеческого духа. Все уплетали бобовую кашу, а хромая сотня сидела в стороне. Иногда ветер доносил до рекрутов соблазнительный запах, и живот начинало предательски сводить голодной судорогой. И все из-за этих скотов. С ненавистью подумал Рон, зло посмотрев на доходяг, но сумел осадить себя. «Успокойся, Рон, успокойся. Они ни в чем не виноваты, просто нас пытаются низвести до звериного уровня. Держись, не позволяй им сделать с собой этого. Встать, хромоногие курицы». Отдых после утренней пробежки закончился. Взяли свои мешки и пошли набирать воду. Все, у кого еще оставалась вода в фляжках, поспешили ее выпить, о чем через минуту горько пожалели. «Я соврал, скоты», — счастливо заржал сотник Гром, приведя хромую сотню к баку с водой, от которого шли многочисленные краники. «Учитесь беречь и распределять фляжку воды на сутки. Она здесь величайшая ценность. Воду вам будут выдавать только один раз в день, вечером. А теперь за мной бегом марш, сволочь», — прошептал Джек. «Как же мне его хочется удавить». Рон сам чуть не плакал, и заплакал бы, но влаги, чтобы выдавить даже слезу, в организме не было. Он с радостью бы помог Джеку в его желании, но понимал, что у них ничего не выйдет. «Неужели опять марш-бросок?» — захныкал Жак, едва переставляя ноги. «Вряд ли», — ответил Джек Вильямс. «Почему? Даже они, несмотря на весь свой садизм, должны понимать, что еще одного бега по холмам мы не перенесем». Так и оказалось. Сотник Гром привел свою хромую сотню на небольшой чистый пятачок земли, окруженный холмами. Встать в круг по одному. Вокруг полянки в одно мгновение образовалось живое замкнутое кольцо. «Тебе кто разрешал опустить мешок, гниль?» — в ярости закричал сотник, подскочив к одному из рекрутов. «Простите, господин сотник», — закричал тот. Гром с размаху отвесил ему удар в живот, и рекрут, согнувшись пополам, упал на землю. «Взять мешок и встать, падаль». «Слушаюсь, господин сотник. Рекрут, с большим трудом хватая ртом воздух, точно рыба, поднял с земли осточертевший спальник с песком внутри и встал. Так-то, Гром снова встал в центр образованного круга и продолжил речь. После каждой пробежки мы будем учиться рукопашному бою. Начнем с простого. Кулачная схватка. Сейчас я вам покажу все болевые точки человека и приемы, применив которые можно надолго вывести противника из строя. А чтобы вы их лучше запомнили, я покажу их на вас. Сотник, показательно размявшись, как это делали плохие парни в кино, взмахнув руками и приподняв плечи, а также покрутив головой, двинулся к своей первой жертве, хищно осклабившись. «Смотрите внимательно, чтобы я не показывал их на ком-нибудь дважды», — предупредил он. И началось. Гром бил своих подопечных руками, ногами и даже головой. Бил в лицо, живот, грудь. Количество приемов просто поражало воображение. После каждого удара сотника рекрут с громким стоном валился на землю и старался как можно быстрее встать и поднять свой мешок, чтобы не оказаться забитым в лежачем положении, как первый несчастный, прозванный Громом симулянтом и получивший много ударов ногами, прежде чем ему было позволено встать. Медленно, но верно подходила очередь друзей. Жак отлетел метра на полтора от удара ногой в грудь. Тяжелая подошва пришлась ему точно по ребрам. Джек осел, где стоял, после удара по почке. Рон старался как-то подготовиться, но все равно громко вскрикнул от удара по печени. Сотник продолжал обход, одаривая всех ударами, комментируя их, и ни разу не повторился. Положить мешки, обойдя всех, наконец, разрешил истязатель. Финист с огромным облегчением шмякнул мешок на землю. «Ты, 13-й, и ты, 55-й, живо в центр круга», — позвал сотник, наугад указав на двух рекрутов. Под номером 13 числился Жак. Он, затравленно оглядевшись, несмело затрусил к сотнику. С противоположной стороны в центр также подходил парень лет 30. «Ты, ходячая глиста», — закричал сотник в лицо Жаку, — «ударь его». «За что, господин сотник?» Втянув голову в плечи, спросил Жак Грэнхэм. «Что значит «за что, хрен ты собачий?» — разъярился сотник. «Ты должен его ударить, потому что я тебе приказал. А что следует делать, когда тебе дан приказ вышестоящим начальникам?» «Выполнять, господин сотник». «Правильно, слизень ты огуречный. Ты должен немедленно выполнить приказ. Не обсуждать его, не задавать дурацких вопросов, а исполнить. Ну, врежь ему». Жак, ранее никогда не дравшийся, да и сам Рон с Джеком дрались не больше двух раз в своей жизни, и то по малолетству, не поделив какую-то игрушку, с абсолютно круглыми от ужаса глазами ударил 55-го. Прозвучала звонкая пощечина. «Ты как бьешь, недомерок!» — загремел Гром в ухо Жаку. «Это разве удар? Ты должен ударить его так, чтобы он свалился на землю. Вот так». Гром заехал 55-му в челюсть, и рекрут свалился, сплевывая на землю кровь. «Вот так», — снова сказал сотник и повторил прием уже на самом Жаке, с тем же результатом, что и с первой жертвой. «Встать, слабаки!» Рекруты с трудом поднялись с земли. «А теперь драться, кенгуру бесхвостые! Если будете сочковать, я вас пришибу в назидание другим! Вы меня еще узнаете, симулянты!» Начали. Спарринг явно не задался. Драться никто из них не умел, поэтому все удары были корявыми и легко отбивались противниками. «А!» — буквально зарокотал Гром, минуту понаблюдав за спаррингом и не выдержав всего зрелища, он схватил противников за затылки и стукнул их лбами друг о друга со всей силы. От такого удара они рухнули на землю и больше не шевелились. 15-й. 40-й. «Ко мне, живо!» — выбрал в кольце очередные жертвы сотник. 40-м оказался тот самый мужик, что попытался во время строительства казармы оспорить главенство Рона. Типичный горожанин, явно из забияк-провокаторов. «Покажите им класс, хвосты овечьи. И если мне не понравится, вы так легко не отделаетесь», — указал на валявшихся друг на друге без чувств соперников и скомандовал. Начали. Рон попытался в эту секунду вспомнить все, что он знал и даже умел, ведь у него в комнате висела боксерская груша, и он много раз смотрел самоучителей по карате и боксу. Но в реальности все получилось не так. Соперник не груша. Он тоже двигается и дает сдачи. Рон попытался зайти к противнику с правой стороны, чтобы сделать резкий выпад, но тот тоже отклонился вправо. В итоге соперники начали кружить, выжидая момент. Сотник отошел и наблюдал развитие поединка со стороны, не подгоняя и не мешая. Он уже понял, что у этих двоих какие-то личные счеты, и все произойдет само собой. А если не произойдет, то им действительно не поздоровится. Ну, все же не выдержал Гром. Его возглас словно стал спуском, сломал последнюю преграду, и Рон почувствовал тупой удар по зубам. Не сильный, кулак едва коснулся, но вкус крови во рту тут же появился. Соперник попытался довершить начатое, пошел в атаку и попробовал нанести удар левой в ухо, но тут, наконец, сказались навыки. Финист отбил удар, словно по самоучителю, и перешел в наступление, врезав лицу противника правой. Сороковой отшатнулся с разбитым носом. «Вот это я понимаю», – захлопал в ладоши довольный сотник. «Все равно деретесь, как девчонки, но все же лучше, чем предыдущие борцы. Давайте дальше. Устоять должен только один». Рон пошел вперед, поджимая у груди руки, сжатые в кулаки. Разъяренный противник бросился вперед, точно медведь, и не думая вставать ни в какие стойки, стойки против такого напора не аргумент. Сороковой буквально смял своего врага и повалился с ним в пыль. Началась натуральная возня. Под смех и подбадривание Грома они, рыча, катались по камням, время от времени пытаясь проводить удары. Каждый из соперников пытался занять господствующее положение. Краем сознания Рон понимал, что со стороны это больше походит именно на детскую драку, смешную и нелепую. Отвод рук, попытки ударить, но большинство ударов не достигает цели. Наконец сороковому, как более сильному, удалось сесть на живот Рону и начать его мутузить. Так разъяренная стрепуха месит тесто кулаками в тазике, только вместо теста здесь была голова противника. Финист защищался, как мог. Сделав блок и закрыв лицо плотно сдвинутыми локтями, он пытался активно двигать торсом. И это приносило свои результаты. Большинство яростных и оттого мощных и не шибко прицельных ударов соскальзывали с блока, так ни разу его и не пробив. «Получи! Получи!» – кричал сороковой, будто Рон есть его чуть ли не кровный враг. Хуже было, когда противник начинал наносить боковые удары в голову. Защититься от них трудно, и потому хрящи ушей в один момент размочалило. Почувствовав, что противник выдохся, выплеснул многонедельную злость, что удары его стали слабее и реже, финист собрал все свои силы и, выгнувшись дугой, сделал разворот. Вольготно сидевший на нем противник полетел в пыль. «Молодец!» – одобрил его действия Гром. «Я знал, что ты так поступишь!» Рон, не обращая внимания на слова сотника, кинулся к сороковому, и теперь уже сам сидел на животе у противника, нанося размашистые удары в лицо. В защите сороковой оказался не так хорош, как в нападении. Он пытался одновременно сбросить наездника и защищаться. Дергался, ставил блоки и даже переходил в таком положении в контратаку, но лишь пропускал не менее яростные удары Рона. Финист в своей прошлой жизни, в отличие от горожанина, немало поездил на лошади и теперь держался верхом на противнике крепко. Когда он не мог пробить аналогичный блок, он бил по подмышкам, в грудь, также заходил сбоку в уши. Теперь уже он что-то кричал, нанося удары. Вскоре Рон почувствовал, что противник под ним больше не проявляет активности, и удары свободно доходят до цели. Заметил это и сотник. Хватит, он уже готов. Но разошедшегося Рона уже ничто не могло остановить, и в следующую секунду его руки окрасились в красный цвет чуть ли не по локоть. Остановил смертоубийство Гром. Он сбил Рона с сорокового на землю. «Я сказал, хватит, ты победил». Гром поднял руку финиста, объявив: «15-й сегодня получит двойную порцию, а эти не получат ничего, потому что слабаки. Сядь на камень, 15-й», указал Гром на валун за кругом рекрутов. «Слушаюсь, господин сотник». Финист поплелся в указанную сторону, а сотник меж тем продолжал: «Эти двое показали вам неплохую драку для начинающих, хоть и сумбурную. В реальном бою она не годится, но начинать с чего-то нужно. На примере этой схватки вы увидели приемы нападения и зашиты, особенно в исполнении 15-го, отражение ударов в самом начале и крепкие блоки. Также просматривалась некоторая тактика и стратегия боя. Выматывание противника, заманивание его в ловушку и переход в контрнаступление. Всему этому вам сейчас придется научиться, ударом и блоком. Когда вы этому научитесь, а произойдет это не скоро, я научу вас переводить атаки и блоки противника в болевые захваты. И не вздумайте мухлевать, я все вижу, и тот, кто, на мой взгляд, окажется не шибко активным, останется без ужина». А теперь бокс. Остаться должен только один. Начали, вашу мать!» — выкрикнул сотник, видя, что рекруты остались стоять на месте, и, выхватив пистолет, выстрелил в воздух. Этого оказалось достаточно, и на поляне началась свалка всех со всеми. Люди бились, толкались, катались по земле, кусались. Рон наблюдал за этим пустыми глазами, сидя на камне. Время от времени в дело вмешивался сотник. Он подходил к лежачим и пинал их в живот. Иногда до финиста доносился его громовой рокот. «Встать, падаль! Симулянт! Если не встанешь и не продолжишь биться, ты попадешь в мой черный список, борода козлиная!» И поверженные с разбитыми носами, губами вставали и с криками набрасывались на первого же попавшегося товарища по хромой сотне. Никто не хотел попасть в черный список грома и, значит, стать объектом постоянных нападок и придирок, а конкретно сегодня лишиться ужина из дрянной бобовой каши. Но несчастные, все же вошедшие в злосчастный список сотника, находились. Гром то и дело записывал в свою действительно черную книжечку номера симулянтов. Схватка продолжалась минут 15, и по прошествии этого времени поляна была усеяна окровавленными людьми. Рекруты едва шевелились, стонали и плакали. «Отлично, можете отдыхать. Отдых под палящим солнцем без капли воды во фляжке, то еще испытание». После этой массовой драки всех против всех Рон плохо помнил, что они делали дальше. Вроде бы бегали. Нет, маршировали. Напомнил он себе. Учились выполнять развороты кругом направо и налево, стоять по стойке смирно и опять шагали. Так, наверное, до самого заката. Последним ярким воспоминанием этого дня стала вода. Им дали умыться и напиться вдоволь, наполнить фляжки и поесть. Гром, как и обещал, выделил из хромой сотни симулянтов, а для тех, кто, по его мнению, этого заслуживал, велел поварам выдать по двойной порции каши. Финист с трудом заставил себя остановиться, когда в миске осталось не больше 5 ложек этой сероватой разваренных бобов. Следовало что-то оставить лишенному еды Жаку. Джек, также умудрившийся заслужить двойную порцию, съел все в считанные секунды. Рон не успел его остановить. Рон тайком убрал застывшее на дне месиво в сумку. Как он добрался в казарму с этим проклятущим мешком песка, он тоже не помнил. Осознавать себя он начал, когда в бойнице окна уже показалась ночь. Тем не менее, финист уснуть не мог. Все его тело болело, как ни повернись. Мучила какая-то нудная мысль о том, что он что-то забыл сделать. Вертясь на койке, он увидел сжавшегося Жака и вспомнил о своей каше в миске. Пришлось встать. Не евший сутки Жак должен подкрепиться, иначе завтра все повторится сначала, и он просто выдохнется, отощает с самым печальным результатом. «Жак, держи. Что это? Каша, она, правда, засохла». Договорить Рон не успел, засохшая в лепешку каша оказалась в руках друга, и тот начал ее жадно поедать, оглядываясь по сторонам, точно зверь, разве что, не рыча при виде чужих взглядов. «Спасибо». Наконец смог он поблагодарить, запив последний кусок. «Ничего, мы же друзья». Рон снова залез на свою койку и все равно не мог уснуть. Сказывалось перенапряжение дня и какие-то слуховые галлюцинации. Откуда-то сверху раздавался ритмичный звук, будто бы колокола или камертона. Басовитый, пробивающий насквозь, заставлявший дрожать внутренности. «Да что там гудит?» Непонимающе зашептал Джек Уильямс, также не в силах уснуть от непонятного шума, пробиравшегося даже под черепную коробку. «Ты тоже это слышишь?» – удивился финист. «Это слышат все», – ответил кто-то из темноты в противоположной стороне. В казарме началось шевеление. Сразу несколько человек, у кого еще остались силы шевелиться, решили узнать, что им мешает заснуть. Темень внутри стояла такая, что хоть глаз коли, никакого источника света ни у кого не имелось, а сияния, исходившего от редких мелких звезд, явно не хватало. Так что разбираться совсем пришлось на ощупь. «Динамик какой-то», – прошептал самый высокий рекрут, смогший дотянуться до потолка, встав на рядом стоящие кровати. «А от него проводок. Может, отключим?» Возникло предложение в темноте. «А потом нас всех накажут», – прозвучал резонный ответ. «Факт», – согласились из темноты, и это мнение было поддержано целым гулом голосов. «А они не догадаются. То есть, да очень просто. На ночь отключим, а утром снова проводки подсоединим. Вдруг сигнализация какая-нибудь на этот случай существует. Прибегут эти ублюдки, и нам всем достанется по полной. Да ну нахрен. Какая еще может быть сигнализация? Хочешь проверить? Что-то не очень. То-то и оно. Хрен с ним, с этим динамиком. Пускай гудит. Как-нибудь да уснем. На этом и порешили. Рекруты стали разбредаться по своим койкам. Забрался в спальный мешок Ирон. Через полчаса ему даже начало качаться, что этот ритмичный глубокий звук, похожий на бум-бум-эм, его успокаивает, вводит в транс, растворяя сознание в бесконечности. Вроде буддисты таким звоном во время молитв пользуются, подумал финист. Лишь где-то на задворках сознания шевелилась назойливая мысль, что это все неспроста, что не ради пленников подвесили эти динамики, есть какая-то у них другая цель. Может, будить по ним нас будут? Задал Рон вопрос сам себе. Но сегодня разбудил сотник. Значит, подвесить в прошлый раз не успели. А чего оно тогда звенит? Может, проверка работоспособности? Может, но вряд ли. Тут что-то другое. На этой беседе со своим вторым я Рон и уснул. День шел за днем. Несмотря на все чинимые над пленниками унижения, наказания, ежедневный мордобой до потери сознания, лишения пищи, люди, как ни странно, крепли. Возможно, просто как-то привыкали и втягивались в новые условия обитания, отбрасывая все ненужные чувства, помыслы, желания на свалку сознания, заменяя их одним единственным – выжить. Росла результативность. Утренние пробежки становились длиннее, но к их концу падали не все. Половина рекрутов уже оставалась на ногах. То же самое с драками. Если первое побоище длилось полтора десятка минут, то в дальнейшем время массовой драки постоянно росло и спустя три месяца уже достигало часа. Притом люди валились не столько от полученных ударов и увечий, сколько от общей усталости. Нельзя же вечно махать руками и ногами. И, что интереснее всего, сотник Гром просто не мог найти, к кому придраться. Все работали с максимальной отдачей, не сочкуя. Система наказаний грозила рухнуть, но выход истязатели нашли без особого труда. После таких впечатляющих результатов внутри отрядов сотники начали устраивать стычки между своими сотнями. Понятное дело, хромая сотня всегда проигрывала и несколько недель подряд оставалась без ужина. Но еще ни разу ей не приходилось есть песок, а, как они однажды узнали, эта угроза сотника Грома была не пустыми словами, такой метод наказания действительно практиковался. Однажды одна несчастная сотня сильно провинилась перед своим сотником. Проиграла бой доведенной до исступления хромой сотни. 66 человек побили полнокровную сотню, и штрафники перед всем остальным легионом, загребая и давясь, ели песок, запивая его водой. После такого показательного наказания результаты выросли еще на порядок, приказы сотника выполнялись мгновенно, как бы по-идиотски они ни звучали. На строевой подготовке рекруты показывали чудеса синхронного марша. Однажды в результате пробежки они наконец узнали об участи тех людей, которых в начале пребывания на Цербере определили в рабы. Сотня пробегала совсем рядом с огромной плантацией, засеянной бобами, одними бобами и ничем кроме бобов. Лишь на небольшом участке росли другие культуры вроде помидоров, огурцов и чего-то еще. Сразу ясно, что это для самого Керби Морфеуса и его ближайших сподвижников. Рабы занимались растениями, постоянно их поливая и пропалывая грядки. Земля Цербера была бедна, и ее приходилось постоянно удобрять. «Знаете, чем они удобряют землю?» — спросил, пробегая Гром. «Собственным дерьмом. Видите, вон тех, с большим баком в руках. Он доверху наполнен их калом, а вон те его месят». Каким бы бесчувственным и опустошенным ни был Рон Финист от собственного каждодневного унижения, но вид людей, месящих руками дерьмо с твердой землей Цербера и стручками, как они когда-то месили строительную пену с песком, его покоробил. Рона удивляло то, что их не трогали по ночам, давали выспаться до самого утра, не беспокоя никакими ночными тревогами, о которых он так много читал в книгах про войну. Финист поначалу думал, что сотники сами хотят поспать как люди. Возможно, дело было в шныряющих в опасной близости нубисах. Их следы утром часто видели на границе казарменного городка и даже внутри. Это мнение казалось Рону спорным, ведь на что только не пойдут сотники, лишь бы поиздеваться над рекрутами, могли ночью. Но потом он понял, что это как-то связано с динамиками под потолком. Они постоянно издавали сводящий с ума звук. Бум, бум. Даже днем. В одной из сотен кто-то решил поставить эксперимент и отсоединил на ночь проводки. Лучше бы он этого не делал, так как сотня сразу стала меньше на одного человека. Приехал сам Кэрби Морфеус и наказал нарушителя бичеванием и ночным стоянием на столбах. На столбах в центре городка, там, где раньше был плакат с планом строительства, сотники иногда наказывали особо провинившихся. Утром на веревках висели только обгрызенные руки несчастного. Нубисы ночью пришли на сладкий запах крови и сожрали его. Никто ничего даже не слышал. Люди за это время сильно изменились. С них давно спали упитанность и лоск, но они не стали и ходячими скелетами, как можно было бы ожидать при постоянном недоедании. Скорее они превратились в сухие и жилистые заготовки. Так иногда стал называть рекрутов сотник Гром. Все-таки бобовая каша – довольно калорийная пища, особенно генетически измененная, специально выведенная для дальних миров со скудными ресурсами и жесткими природными условиями. Все-таки я не понимаю, как Пов, он может завоевать весь мир такой жалкой горсткой солдат, недоумевал Джек Вильямс очередным вечером перед сном. Рон тоже иногда задавал себе этот вопрос, но ответа не находил. «Я слышал, должны подвести еще», — сказал Жак. «Помните, шаттлы улетели. Ну, допустим», — соглашался Джек. «Привезут еще. Ну, будет нас 7, ну пусть 10 тысяч. Больше просто не прокормить. Так как можно с помощью 10 тысяч солдат завоевать почти сотню миров, и саму Землю с ее мощным флотом и многомиллионной армией. Да что там миллионы? Миллиардной армией. Я уж оставляю за скобками вопрос нашей верности». Финист согласно кивнул головой. Уж что-что, а быть верным этому злодею он не собирался. «Скорее, я его пристрелю, как только мне дадут оружие», — подумал он. «Ведь должны же что-то выдать. Не с голыми же руками пошлет он нас завоевывать миры. Возможно, у него есть какой-то козырь», — поразмыслив, произнес Рон. «В конце концов, он может захватить миры по одному, прежде чем на Земле что-то узнают и смогут предпринять контрмеры. Захватывает мир, полностью блокирует его от других. Возможно, у него есть идейные последователи или он собирается таковых найти. Дегенератов всегда много, особенно в серых мирах. Они пойдут за ним в надежде на лучшую жизнь. Да ну, Рон, ну, сколько он так захватит? 10, 20 миров? Не знаю, Джек, я не стратег. Сотник Гром считает иначе», — хмыкнул Жак. «Да», — согласился Вильямс. «Вот и сейчас ты говоришь то, о чем я не мог бы додуматься. Хотя в твоих размышлениях много нестыковок. Почему бы по ему сразу не набрать себе единомышленников на серых мирах с, прямо скажем, варварским населением, где гуляют насилие и преступность со всеми видами порока? Зачем лепить солдат из нас? И, не знаю, Джек, может, они лучше защищены, слишком близко от земли. Информация дошла бы туда слишком быстро, и он просто не успел бы смотаться, в то время как мы, на периферии. Пока Земля узнает, пока почешется, его кораблей уже след простыл, ищи свищи ветра в поле. Да, похоже на правду, но все равно, как он собирается победить Землю даже с армией из ренегатов, без флота, без настоящего оружия, не знаю. Я лишь высказал первую очевидную мысль, что мне пришла в голову, ведь рассчитывал же он на что-то, прежде чем затевать такую игру. На что, например, без понятия, Джек. Но какой-то туз в рукаве у него наверняка есть. Финист подавленно замолчал. Он вдруг заметил, что ему становится трудно говорить об этом злодее Кэрби Морфеусе, он ему и так далее. Приходится прилагать усилия, чтобы в мыслях и вслух не сказать повелитель. Вот и Джек чуть не ляпнул. Вспомнил Рон. Значит, не только у меня такой заскок. От этого открытия финисту стало нехорошо, и он искоса посмотрел на ближайший динамик. Может, уши во время сна затыкать. От чего-то подумал Рон, но он отказался от этой идеи почти сразу. В хромой сотне и не только в ней пышным цветом расцвело стукачество. Сотник Гром то и дело беседовал с кем-нибудь по душам, обещая различные блага, например, предлагал человеку вычеркивание из черного списка. Кто-то из рекрутов, даже не один и не два, мог не выдержать и согласиться доносить на товарищей по несчастью за полную миску каши и меньшую порцию издевательств. Так что даже об этом разговоре друзей сотник в самое ближайшее время может узнать, и неизвестно, как он к нему отнесется, не говоря уже о том факте, что кто-то спит, заткнув уши. Тут, как ни маскируйся, рано или поздно кто-то дозаметит, и тогда придется очень несладко. Финист на таких беседах с сотником обычно отделывался отговорками. Дескать, знать не знаю, Ведать не ведаю, все в хромой сотне нормально, все ведут себя как обычно. Повелителя никто не ругает, не обзывает, как и самого сотника. Гром большего и не требовал. Если кто-то не хочет сотрудничать, не надо, другие есть. Однажды тренировки, истязания и издевательства прекратились на целую неделю. Все из-за песчаной бури. Они то и дело проносились по Церберу, без какой-либо системы, иногда не посещая какие-то районы годами, а в другие наведываясь каждый месяц. Во время бури рекрутов не беспокоили. Да и что можно делать в такую погоду, от которой не спасают никакие респираторы, не то, что обыкновенные шейные платки. Это время без тренировок и издевательств люди посвятили самолечению и восстановлению изрядно износившейся формы, пошитой из так называемой вечной ткани. Она все же не выдерживала обрушившихся на людей нагрузок, когда рекрутов заставляли добираться от разбойничьего лагеря до казарм ползком и кувырками, таща с собой этот треклятый мешок с песком, а сотники награждали сильнейшими ударами стеков тех, кто, по их мнению, полз и кувыркался недостаточно резво, приговаривая: «Жопу ниже, отстрелит, кувыркаться резче». Но наконец, наступило время, когда сотников и близко нет, можно подлечить мозоли, рубцы, синяки и прочие травмы. Финист знал, что сотники сейчас вовсю развлекаются с рабынями. Люди сильно изменились, стали апатичными. Все время, пока бушевала буря, они лежали на своих койках, уставившись в потолок, а те, кто лежал внизу, на койку второго яруса. Ни игр, ни разговоров. В казарме царила тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра и ритмичным звуком из динамиков. Бум, бум, лежал Ирон. Проходили многие часы, прежде чем в голове появлялась хоть какая-то мысль, чаще всего утилитарного характера, дескать, надо пожрать и сходить по естественным надобностям. И снова пустота. Но однажды ему во сне пришел образ Нэнси, ожививший, встряхнувший его. Во сне он делал с ней то, чего никогда не делал, но хотел. То, для чего он предпринял поход в городскую аптеку, повлекший за собой ссору, неудачное примирение, обернувшееся еще большим разрывом, и глупейшее желание сфотографироваться в какой-нибудь форме, чтобы придать себе большую значимость в глазах девушки. И вот результат, он в руках бандитов вселенского масштаба. Желание обладать Нэнси было так сильно, что Рон даже сел. «Что-то случилось?» — лениво спросил Джек, скосив на друга глаза. «Нет». Финист снова лег, закрыл глаза и задышал глубже, чтобы успокоиться. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля повелителя, яко на небеси и на земле». Мысленно читал финист и не сразу заставил себя остановиться, поняв, что произнес что-то не то. Он перечитал молитву, распахнул глаза и резко сел от осознания произнесенной ошибки. А в голове все звенел этот назойливый звук «бум, бум». «Это все из-за них, из-за этого сводящего с ума звона. А!» — закричал финист сначала тихо, а потом все громче, раскачиваясь из стороны в сторону, зажав уши руками. «Рон, Рон, ты чего?» — забеспокоился Джек. Вильямс вскочил, пытаясь привести друга в чувство, теребя его, но ничего не выходило. Финист не реагировал на внешние раздражители. Потом он соскочил со своей койки и, подхватив ботинок, раздолбал все три динамика в казарме с криком: «Не могу больше». Теперь в казарме повисла абсолютная тишина. Казалось, даже ветер унялся, ошарашенный свершившимся преступлением. «Что ты наделал, Рон?» — поднялся Жак. «Ты что, забыл, что случилось с тем, кто просто проводки отсоединил?» «Плевать». Рон поднял разбитый динамик, поднес его к единственной на казарму тусклой лампочке и, поковырявшись, вынул из него маленькую решетчатую антенну. «Что это?» — спросил Жак. «Насколько я разбираюсь в технике, в динамиках ничего похожего находиться не должно», — взял Джек из рук Рона антенну. Финист повертел в руках небольшую проволочку, затем ее взял, пожалуй, самый старший рекрут в хромой сотне, носящий номер 60. «Это низкочастотный передатчик», — сказал он. «Для чего он?» «Для передачи низкочастотных сигналов, естественно. И, кажется, я знаю, что именно он передает», — кивнул финист. «О чем это ты, Рон?» — не понял Джек. «О верности. Помнишь, ты спрашивал, как он собирается добиться нашей верности?» «Ну и?» «Я понял. С помощью этого, что ли?» — взял в руки рамку антенны Джек. «Именно. Каким образом?» «Замещая наше сознание, даже не замещая, а перестраивая его так, как ему нужно. Но разве это возможно? Конечно. Вспомни, с каким усилием тебе приходится заменять слово «повелитель» на какое-нибудь другое. А многие и не заменяют, так и называют в мыслях его повелителем, не видя в этом ничего странного и противоестественного. Точно. Зашептались в темноте рекруты, только сейчас осознав всю неправильность и дикость подобного обращения даже в мыслях. «Из нас делают зомби», – прошептал Жак. «Что-то вроде того. Но как такое возможно?» «Да очень просто. Записывает какую-нибудь речь, что-то вроде. Кэрби Морфеус, ваш повелитель, царь и бог, повинуйтесь ему беспрекословно», и так далее и тому подобное. После чего замедляют в несколько раз и дают нам измотанным, ослабшим психически и духовно, послушать. Ухо эти речи не разбирает, да еще в этом долбанном звоне, а вот мозг фиксирует, и вскоре ты уже сам не замечаешь, как эта бредятина становится как будто твоими собственными мыслями. Ты думаешь, недоверчиво покосился Жак, уверен, а иначе как в молитве вместо имени Господа я, сам не заметив как, вставил повелителя. Этот аргумент вкупе с другими доводами показался людям весьма убедительным, и они недовольно зароптали. «Что же они теперь сделают с тобой, Рон?» — сказал Жак, хотя глаза выдавали, что он отлично все понимает. «Скоро узнаем», — выдохнул Рон, присев на край ближайшей койки. Он уже жалел, что сорвался и разбил динамики. Единственное, что ему оставалось, так это подготовиться к наказанию. Он съел последнюю порцию холодной каши и допил всю воду из фляжки, зная, что еще долго не увидит ни того, ни другого. «Если вообще увижу», — невольно подумалось ему. Наказание за порчу имущества, так это обставили, не заставило себя долго ждать, подтвердив наличие какой-то сигнализации. Как только возникла возможность добраться от лагеря до казарм и при этом не потеряться из-за плохой видимости, в казарму хромой сотни ворвался сотник Гром. «Смирно! Копыта свинячьи!» Рекруты моментально построились в проходе. Сотник пробежался по казарме и собрал валявшиеся ошметки динамиков. «Кто это сделал?» — закричал он, указывая на разбитые динамики. «Какой крысиный хвост это сделал? Ну, только не говорите мне, что они сами упали или нечаянно смахнули. Ну, какая вша недоделанная это сделала?» «Я, господин сотник», встав на колени и склонив голову, признался финист. Зачем, почему и прочие вопросы Гром задавать не стал. Он принялся бить Рона, топтать ногами, но массовые драки не прошли даром, и, хоть финист не сопротивлялся, понимая, что это бесполезно из-за разницы в классе, но большую часть весьма болезненных ударов, грозивших переломать ему кости и отбить внутренности, он сумел, если не отклонить полностью, то значительно смягчить. Наконец сотник устал избивать своего подчиненного. «Встать, падаль!» «Слушаюсь, господин сотник». Рон с трудом поднялся на ноги. «Ты был моим лучшим рекрутом, 15-й. Ты подавал надежды. Я даже думал, что ты станешь гвардейцем. Но ты сам наступил себе на горло. Снять гимнастерку и майку». Финист невольно содрогнулся. «Выйти наружу. Сейчас. Это чистое убийство. За злостное уничтожение собственности ты приговорен к смерти под бурей, 15-й. У Рона подкосились колени, но он все же смог выстоять. Он не верил в услышанное. «Нет, только не я», — закричало у него что-то внутри. «Я не могу, этого не может быть». Хотелось убежать куда угодно, лишь бы прочь отсюда, но ноги не слушались. «Остальные лишаются суточного рациона», — добавил сотник. «Пошли, мразь». Гром толкнул раздевшегося по пояс финиста к выходу. У выхода Рона подхватили несколько рук и вывели наружу. Преодолевая давление стихии, каратели отвели его к столбам позора, где быстро и умело привязали. Экзекуцию устраивать не стали, и Рон вскоре понял почему. Зачем, если всю работу сделает песок? Лучшего экзекутора и медленного убийцу-маньяка трудно найти. Его привязали к столбам, и Рон потерял последнюю возможность вырваться и убежать. Да и далеко бы он смог убежать. То-то и оно. Как бы не успело тело привыкнуть к песку за эти месяцы, превратившись в дубленую шкуру от постоянных пригоршней, попадавших за шиворот во время тренировок и драк, превращая ее в одну большую мозоль, долго продержаться под напором колючего ветра оно все равно не могло, и не продержалось. Поначалу песчинки при особо сильных порывах превращались в тысячи одновременно вонзаемых в тело иголок. Рон старался не открывать глаз и прижимать лицо то к одному, то к другому плечу, но чувствовал, что тело его превращается в один сплошной порез. Особенно болезненные ощущения возникали под подмышками.